Глава 24. Алёшка. Театр. Подарив администраторше гостиницы «Минск» 10 рублей на память, я преодолел вычеканенную на латуни таблицу «Мест нет» и получил маленький угловой номер на 4-м этаже. Чемоданишко сунул в шкаф, пиджак бросил на пол и рухнул на кровать. У меня не было сил шевельнуться. Окажись, желтозубая гостиничная администраторша бескорыстнее или подозрительнее, не прими она моей взятки, я попросту улегся бы в вестибюле. Правда от Бога, а истина от ума. Но постигается она только оборотнями, единственно действующими лицами нашего времени. Мне не случалось раньше сталкиваться с этим, но сегодня я понял, почему главным героем литературы стал перевертыш, оборотень, человек с чужим лицом. Любую задачу можно решить только обманом, только выдавая себя за кого-то другого и всячески маскируя действительную цель. Я приехал утром в театр голодный и не выспавшийся в мотеле. Ночью было очень холодно в фанерном домике. Одеяло коротко, и по очереди зябли то ноги, то плечи. Начальница кадров, глиняная рыхлая баба с серой жестяной прической, будто сваренная из старого корыта, смотрела на меня безразлично, редко мигала набрякшими веками, которые смыкались с тяжелыми синеватыми мешками под глазами, и казалось, будто в тебя уперто два тупых слабых кулака. Наверное, больные почки. Эта женщина могла поверить только грубой наглой лжи. Я протянул ей свое старое тассовское удостоверение корреспондента отдела информации для заграницы. В нем была масса добродетелей, золотой герб на красной обложке и надпись «ТАСС при Совете министров СССР» делали меня сразу в ее глазах лицом очень официальным. Во-вторых, корреспондент отдела информации для заграницы наверняка приехал не за фельетоном и не критиканство в газете разводить, а обязательно хвалить. За границы сообщают только об успехах. В-третьих, там было указано, что постановлением Совета народных комиссаров СССР от какого-то там числа 1938 года владелец этой книжки имеет право пользоваться телефонной и телеграфной связью по первой правительственной категории, что делало меня лицом в какой-то мере присным правительству. Мое старое удостоверение, вычеркнутое, давно аннулированное в тайных книгах кадровиков ТАССа, здесь было действительно. Кадровица вычитывала каждую букву в красной книжечке. Она вперилась в нее своими синюшными буркалами, похожими на украинские сливы. Она водила ее перед носом, словно нюхала и намеревалась лизнуть, чтобы попробовать на вкус. И хоть я был спокоен за книжку, она была проверенная, настоящая, все равно под ложечкой пронзительно засосала пиявка страха. «На том стоим!» Кадровица дочитала книжечку, лизать не стала, а улыбнулась бледными бескровными деснами. «Ольга Афанасьевна», — протянула она мне сухую шершавую лодочку ладошки. Спектакль притворщичества начался. Пролог прошел успешно. Я объяснил, что приехал для сбора материала на большую корреспонденцию, а, может быть, выйдет и несколько статей. Но они все должны быть объединены общей темой – преемственность поколений, сохранение старых театральных традиций, их развитие современной творческой молодежью. Сейчас меня интересуют ветераны культурного фронта в первую очередь». «Разрешите, Ольга Афанасьевна, я для начала запишу вашу фамилию, имя, отчество». Она смотрела, как я вывожу в блокноте ее имя, и таяла от предвкушения завтрашней славы и скромно бормотала, что, может быть, ее и не надо упоминать. Она ведь хоть и немало сил в театре оставила, но все-таки она не в полном смысле ветеран культурного фронта, поскольку в театре она 3 года, а до этого служила в жилищно-коммунальном управлении. Ну что же... Если все вокруг ложь, корысть и беспамятство, то мне больше не из чего строить правду. Если прав старый дуралей Луба, то путь к правде, данной Богом, надо мастить истинной злоумия и лжи. У меня других стройматериалов нет. Я открыл глаза и не смог сообразить сразу, спал ли я сейчас. Неудобно лежа на жестком буграми и ямами продавленном гостиничном матрасе. В номере было полутемно, только потолок слегка подсвечивался сиренево-синими бликами из окон напротив. Моя комната выходила во внутренний колодец здания, на дне которого был ресторан, откуда поднимались волны запаха жареного лука или жалого несвежего мяса. И грохотала музыка. Когда джаз ненадолго умолкал, ко мне взмывали клочья разорванных пьяных голосов, надрывно вопивших: «Де ж ты, дивчина?» Обрывки песен снова сминал, укатывал, расплющивал джаз. Бесшумно текли вверх луковые клубы, и в первой же паузе недобитые пьяные орали: «Стою на ростанях!» Я хотел есть, но слишком устал. Кадровица Ольга Афанасьевна, согреваемая мечтой о газетной известности, старалась на совесть. Она показывала мне старые афиши, альбомы с программками, личные дела творческих кадров. Мы пробирались сквозь время вспять. Меня интересовал спектакль, сыгранный 13 января 1948 года, пьеса «Константин Заслонов», героическая драма о белорусских партизанах, представленная на сталинскую премию. Этот спектакль приехал принимать Михоэлс. В своем очерке я отведу вам, Ольга Афанасьевна, роль хранительницы творческого наследия прежних мастеров, сказал я с чувством, заметив первые признаки усталости в отечном лице кадровиц. Она часто держалась за поясницу. Наверняка болеет почками. Бездонный и бесконечный многоэтажный лабиринт лжи. Меня не интересовали достижения культурной жизни. Мне наплевать на преемственность поколений. Я прятался за недействительным удостоверением, в котором все написанное — чепуха. Я был любезен и обаятелен с противной мне бабой, и все это происходило в выдуманном мире театра, в самом его абсурдном уголке — отделе кадров. Но это полноводное море вранья, волны притворства, пена вымысла, брызги нелепых выдумок, плотный туман легенды скрывали единственное реальное — людей, которые могли знать, как убили 30 лет назад двух евреев из Москвы. И у самого края всей этой небыли стояла на тверди моей жизни Ула. «Всего в труппе было тогда 58 человек вместе с оркестром», — объясняла мне кадровица. «Ей бы не о газетах думать, а лечь в урологическую клинику, но она хотела, чтобы в газетах прочли о ней, как хранительнице творческого наследия прежних мастеров сцены. Никто не видит себя со стороны. Ей в голову не приходило, будь я настоящим корреспондентом, я не заглянул бы в ее заплесневелую нору, а получил все интересующее меня у главного режиссера, который еще больше хочет сам быть в газете хранителем и продолжателем творческого наследия. Четверо из ветеранов, которые были в театре после войны, работают и сейчас», — бубнила кадровица. «И я ей нравился, наверняка, своей добросовестностью. Я записывал все имена. А остальные? Один бог весть, как распорядилась ими судьба. Одни поразъехались, другие умерли, некоторые ушли в другие театры. Она сделала паузу, посмотрела по сторонам, чтобы убедиться. Никого посторонних при нашем разговоре допущенных, осведомленных, ответственных лиц не присутствует?» И добавила значительно: «А кое-кто и в заключении побывал. Я это по документам знаю». Четыре человека живы. Четверо, которые видели Соломона за несколько часов или за несколько минут до смерти. Собственно, трое. Актриса Кругерская тяжело больна. Я сказал кадровице, что могу сходить к ветеранше сцены домой. Ольга Афанасьевна поёрзала, потом затейливо объяснила, что Кругерская после инсульта своих не узнает. Актер Стефаниди, капельдинер Анисимов, флейтист театрального оркестра «Шик». Флейтиста я для себя выделил особо. Флейтист Наум Абрамович, советский гражданин еврейской национальности. Для него приезд великого еврейского комедианта был наверняка гораздо большим событием, чем для двух других ветеранов. Он должен был запомнить гораздо больше их, потому что, как говорят евреи, ему это болело. И решил говорить с Шиком напоследок. Я снова вынырнул из своего сна забытья, похожего на обморок. Сейчас я спал наверняка. Все повторялось для меня во сне, как киносъемочный дубль. Я искал во сне новые решения, а может быть, другой подход. Я подумал о том, что Михоэлса, судя по сохранившимся обрывкам записных книжек, тоже всегда волновали таинство сна, удивительные процессы, текущие в дремотном подсознании. В одном месте у него написано «Интуиция есть сокращенный прыжок познания». Я встал с кровати, попил невкусной стоялой воды прямо из графина. Есть захотелось мучительно, но не было сил спуститься в ресторан. А главное, не было сил смотреть на эти красные рожи, которые сейчас дружно подпевали оркестру. «Гелталах, как я люблю вас, мои денежки!» Это был, видимо, модный здесь шлягер, потому что уж очень истово орали десятки здоровых глоток о своей нежной привязанности к денежкам. Что же, нормально, все нормально. Можно спеть и о денежках. Никто этого не формулировал, но все знают, что мы дожили до времен, когда ничего не стыдно. Ничего не стыдно. Стыдно только не иметь денег. Я достал из чемодана свой НЗ, бутылку водки и лимон. Ножа не было, я сковырнул зубами пробку, хватил длинный, обжигающе радостный глоток и откусил кусок лимона. Внутри все согрелось, на пустой желудок спирт действовал быстро, хмель потек по каждой клетке, как огонь по бересте. Он добавил мне сил. Вот сейчас я усну, надо только раздеться. Рухнул в койку, и вялые бесформенные мысли поползли, тяжелые, забитые, измученные, как цирковые звери. Я вспоминал все, что мне пришлось прочитать в статьях о Соломоне, и все, что написал он сам. Интуиция — сокращенный прыжок познания. Может быть, я избрал неправильную методику поиска? Я собираю частности, ищу детали, пытаюсь найти статистов этого спектакля крови и убийства. Надо найти центральную идею этой драмы. Понять образующие силы этого кровавого представления. Может быть, правильнее идти от личности Михоэлса? Может быть, есть какое-то объяснение в нем самом? За 2 года до смерти, выступая перед молодыми режиссерами, Соломон сказал очень точные слова. «Судьба человека — цепь событий, образующих линию борьбы, побед и поражений, раскрывает идею данной жизни, ее урок». Ее урок. Какой урок должен извлечь я из судьбы Михоэлс? Комедиант огромного таланта. Еврейский Чарли Чаплин, не получивший мирового признания. Его слава и признание внутри страны были абсолютными, но страна была закрытой, и за границей его знали как общественного деятеля. Громадного артиста убили как собаку. Но он ведь им был верен до конца? Или я чего-то не знаю? А может быть, появились сомнения в его лояльности? С него ведь началось физическое избиение еврейской интеллигенции. Не понимаю я его урока, но понять это необходимо. Без этого я не доберусь до цели. Почти никто ничего не помнит. Хранительная способность мозга забывать ненужное доведена у наших людей до биологической задачи. Нет памяти, и все. Я думал об этом еще днем, когда разговаривал в театральном буфете с актером Стефаниди и капельдинером Анисимовым. Я угощал их пивом, а они добросовестно напрягали память и сообщали мне палеонтологические анекдоты из сценической жизни, рассказывали о житейских трудностях, об отсутствии в городе мяса, об интригах бездарностей, о грязных махинациях в очереди на получение жилья. Главреж дает квартиры только своим дружкам и любовницам. О Михоэлсе актер Стефаниди помнил мало и смутно. Он только помнил, что его убили, причем связывал это по времени со смертью Сталина и понижением цен на селедку. «Я тогда с горя запил», — грустно сообщил он и добавил, — «жалко было, такой мужик громадный, с генеральским басом». Он его совсем не помнил и врал мне, чтобы поддержать интересную беседу. Михоэлс был невысок и говорил мягким баритоном. И капельдинер Анисимов все забыл. Единственное, что запомнилось ему, как фотографировали Соломона в фойе. Специально приехал фотограф, и Михоэлса уговорили сфотографироваться с труппой и сделать несколько портретных снимков. Анисимов помогал фотографу, расставлял стулья, таскал софиты, и потом фотограф подарил ему один не очень качественный отпечаток. Это как раз в день смерти и было. За несколько часов до спектакля, — сказал Анисимов. Потом-то уж не до фотографий был. Никаких групповых фотографий у кадровицы Ольги Афанасьевны я не видел. Любопытно посмотреть бы, было на эти снимки, — сказал я. Да где их сыщешь? «Моя сохранилась», — невозмутимо сказал Анисимов. «Я ее как приколол кнопками в нашей раздевалочке служебной, так она до сих пор и висит там. Ну, никому не мешает». Мы выпили еще по нескольку стопок коньяка и подружились с Анисимовым на всю жизнь. И он подарил мне фотографию Михоэлса, отпечатанную за несколько часов до его смерти. Я встал с кровати и вынул из чемодана папочку, раздернул молнию и добыл в туманный сумрак моего номера старый фотоснимок. Внизу в ресторане оголтело ударил в тарелке оркестр. Казалось, что не только посетители, но и лабухи уже напились до чертей. Залихватски вопил в микрофон певец, и дробно топотали каблуки. «Оц-тоц, перевертоц, бабушка здорова! Оц-тоц, перевертоц, кушает компот! Оц-тоц, перевертоц, и мечтает снова! Оц-тоц, перевертоц, пережить налет!» «Соломон, ты этого хотел? Ты ведь сам писал в газете «Правда»? Народы России доказали миру превосходство над Библией и Богом. Ты так думаешь по-прежнему?» Блики света из окна скакали неяркими пятнами по тусклому, пожелтевшему картону фотоснимка. Человек, приговоренный к смерти, исполнение приговора через 7 часов, но он еще не знает о приговоре. Я смотрел внимательно на фотографию, и в меня холодом смерти вползала мысль, что я ошибаюсь. Я смотрел на лицо Михоэлс, и мне все больше казалось, что он знает. Он знает о приговоре. Неужели он знал? Громадная голова, роденовский размах, возвышенный урод. Наклонная вертикаль лица увенчана тиарой высоченного лба и покоится на мощном фундаменте могучей и очень живой оттопыренной нижней губы. Крутой разлет бровей сходит в приплюснутый сильный нос борца. Но все это только шалом, прикрытие, инженерное устройство для пары выпуклых, все понимающих, умно прищуренных глаз. Они разные глаза на этом снимке. Левый смотрит вперед. Он еще полон любопытства, надежды, вчерашней властности и силы. Правый утомленно прикрыт. В нем всеведение и отрешенность. Соломон всегда повторял актерам: глаза — это единственный кусочек открытого мозга. Пожелтевший кусочек картона с одним надорванным углом и ржавыми кружочками от старых кнопок. Что на нем? Случайная гримаса комедианта? Или провидение своей судьбы? Или черта предела, за которую уже надо извлекать из этой судьбы урок? Неужели ты уже все знал? Осторожно положил фотографию на стол, взял бутылку и сделал еще крепкий глоток из горлышка, пососал лимон. Надо понять Михоэлса в его последней части жизни. Без этого не разобраться во всем произошедшем. Надо заново продумать все, что известно о Михоэлсе. Надо вновь прочесть то немногое, что написано. Там должны быть какие-то намеки, недосказанности. Все написанное надо читать как шифровку. Все металось и плыло перед глазами. Мой утлый номерок раскачивали волны диких криков из ресторанов, всплески музыки. Косо просвеченный сумрак слоился облаками, как сегодня днем вздымали клубы некрепкого душистого дыма из длинной прокуренной трубки Наума Абрамовича Шика. Он держал ее, словно флейту, прижимая поочередно к мундштуку толстые белые пальцы, и все время казалось, что со следующей затяжкой он выпустит не струю ватного дыма, а тремоло чистых высоких звуков. Но трубка только тихо потрескивала, не в силах разразиться волшебным звуком, и окутывала Шика клубами прозрачно-серой завесы, будто скрывая его от моих надоедливых расспросов. Крупный, пышно-седой, насмешливо-ленивый Шик говорил мне севшим стариковским голосом: «Время сейчас такое, что никто ничем не дорожит. Если это только не наличные. В газете написано, что через могилу Иоганна Себастьяна Баха провели шоссе, а отвернуть немного в сторону им было кисло, так?» Он смешно говорил, выкидывая из слов или вставляя по своему усмотрению мягкие знаки. А твердых знаков он, видимо, вообще не признавал. «А раньше были другие времена?» — спросил я. «Сахар слаще, погода лучше?» «Украинский сахар фирмы Бродского был-таки слаще», — засмеялся Шик. «Я ведь его помню. А теперь мы едим кубинский, но у меня диабет. А камни гремят в пузыре, как медьяки в копилке. Меня лично это уже не гребьет. Так? Хотя имею я в виду другое». «Я вас так и понял, Наум Абрамович», — заверил я. «Вы говорили о войне». «Ну да. Как я вам уже говорил, до войны я работал в еврейском театре в Харькове». «Простите», — перебил я, — «значит, я не понял. Вы сказали про работу в театре, но ведь еврейский театр был в Москве». Шик выпустил дымовую завесу, грустно заперхал. «В Москве. В Москве был ГОСЕТ, главный еврейский театр страны. Нынешнее поколение уже не помнит, что до войны у нас было 14 еврейских театров. В Белоруссии, на Украине, в больших русских городах их закрыли, наверное, в честь победы над фашизмом. Другого объяснения у меня нет». «Наверное», — кивнул я. Шик не спеша продолжал. «Сейчас мне 65. А летом 41-го мне было 27, и в мае месяце меня взяли на военные сборы в лагеря. Так что на второй день войны я уже сидел в окопах, а вернее говоря, бежал с остальными от немцев. А мои все остались в Харькове. Так их всех там и убили». Шик легко по-стариковски вздохнул. А как вы в Минске оказались? Это уже после войны. Я ведь был совсем вольной птицей, ни кола, ни двора, ни семьи, ничего. Поехал в Москву, в ГОСЭТ, к Льву Михайловичу Пульверу. Он был у нас за главного для евреев-музыкантов, я имею в виду. И композитор прекрасный, и аранжировщик, и дирижер замечательный, а главное, человек хороший. Выслушал он меня, повздыхал. Рад бы, да сами еле держимся, и пристроил меня сюда. Так и я здесь и застрял, вот до сих пор околачиваюсь. Женились, наверное, подсказал я. Было, засмеялся старик, дважды, но первая жена пила. Вы слышали такое, чтобы еврейская женщина пила водку? И как пила? Пришлось сбежать. А вторая? Любопытствовал я. Хорошая женщина, светлая ей память. В прошлом году похоронил ее и опять остался один. Вот так! Я искренне посочувствовал ему. У старика был стереотип одинокого человека. В его легкости, в мягкой насмешливости была печаль разъединенности с людьми. Не от гордыни. Мне угадывалось в нем мучительно преодолеваемая с юности застенчивость, прозрачно замаскированная под снисходительность. Наум Абрамович, вы начали рассказывать о сдаче спектакля «Константин Заслонов». Шик махнул рукой, зажег спичку, закурил погасшую трубку. По-моему, это была полная ерунда. Но его представили на сталинскую премию, и тут началось, как в том анекдоте, сначала шумиха, потом неразбериха, потом поиски виновных, затем наказание невиновных и, наконец, награждение непричастных. Ну, награждение, ладно, а наказали так, что не приведи Господь. «В каком смысле?» – осторожно спросил я. Так ведь Михоэлс как раз возглавлял ту самую комиссию из Москвы. Можно сказать, я чуть ли не последний видел его на этом свете. И будто застеснявшись своей нескромности, он жалобно усмехнулся извиняющимся смешком и ушел в уединенность своих воспоминаний. Он наверняка курил трубку, чтобы прятаться от собеседника в клубах дыма. Оттуда, из-за маскирующей его завесы, сказал он стесненным голосом, «Ах, какой добрый, хороший человек пропал! Я уже не говорю, какой артист, великий-таки артист был!» А как это случилось? На них налетела машина. С ним был еще один человек. Помолчал, покряхтел, недоверчиво покачал головой и добавил, словно себе объяснил, шли два человека по тротуару, и вдруг на них налетел грузовик. На тебе! А как же это вышло? Такой дорогой гость, такой важный человек ходил пешком. Ах, что вы говорите! Его везде возила наша М-ка, директорская. Но тут он решил погулять. Ему захотелось свежего воздуха. Он ведь шел в гости, это где-то рядом. Не захоти он свежего воздуха, может быть, ничего бы и не случилось. Старик нервно пробежал пальцами по длинному мундштуку, и если бы трубка имела голос, я бы, наверное, услышал голос тревоги, тонкий, пронзительный сигнал беды, испуганный крик исчерпанной судьбы, потому что Шик неожиданно закончил, а, может быть, и М-ка не увезла его от смерти. Это был контрапункт. В зыбкости старых воспоминаний, в расплывчатости пересказа давних событий, мутной воде навсегда истаившей драмы, я ощутил твердое дно факта. Старик что-то знает. Может быть, я иду тем же пересохшим руслом, по которому еще свежим следом прошел 30 лет назад Шейнин? У писателей, даже если один из них работает в прокуратуре, сходная система пространственного воображения. Да, ужасная история. Тягуче бормотал я. Все понятно. Шик вынырнул из табачного облака, как из укрытия, и в его голосе было много твердых знаков. Вам понятно? А мне нет. По-моему, там все было очень непонятно. «Ну, это и неудивительно», — вдруг жестко сказал я. «Вы знаете, но молчите. Я молчу, потому что не знаю, как он погиб. А мои дети просто не будут знать, что он жил на свете». Старик с интересом посмотрел на меня. Я взял его большую теплую ладонь обеими руками и прижал к своей груди. «Наум Абрамович, поверьте мне, я честный человек, я не стукач, я не провокатор. Мне просто надоело ничего не знать. Человеку, чтобы жить, надо хоть кое-что знать. Нельзя всю жизнь провести в завязанном мешке. Нельзя бояться стен. Мы сами превращаемся в камень». Старый театральный человек Наум Абрамович Шик не мог не оценить широкой артистичности моего жеста. Он ответил на мое пожатие, и, отогнав рукой серый слоистый дым, он сказал мне с горечью, искренностью и болью: «Мальчик мой, те, кто знали правду об этой истории, давно превратились в прах и пепел. За несколько дней в театре посадили 4 самых любопытных, и остальные откусили языки. Все боялись друг друга, делали вид, будто ничего не случилось. Никто не приезжал, не было премьеры, никого не убивали. Даже спектакль, представленный на сталинскую премию, сразу же сняли с репертуара. Ничего не было. Но ведь в театре кто-то с кем-то дружил, кто-то что-то рассказывал. Ах, дорогой мой, вы не пережили этого, вы не в состоянии понять, что люди с тех времен навсегда перестали верить друг другу. Прошло, наверное, 15 лет. Уже Хрущев выкинул Сталина из мавзолея, и только тогда мой сосед, можно сказать, приятель Ванька Гуринович, рассказал мне, что его высадили из-за руля». «Из-за какого руля?» — удивился я. «Ну, я же вам говорил, что Михоэлса и его товарища возили на директорской «М»ке». Нетерпеливо взмахнул рукой Шик. «Так и шофером этой «М»ки был как раз Иван Гуринович. Мы с ним жили в одной квартире. Он меня часто подкидывал в театр. Так в тот вечер он привез Михоэлса в театр, высадил у служебного входа, и сразу же к нему подошли милиционеры, двое в штатском. Почему ездите за рулем в нетрезвом виде? А надо вам сказать, что у Ивана было вырезано 2/3 желудка, и он в рот ничего не брал из выпивки. Он начал спорить, доказывать, но, как у нас говорят, обращайтесь до лампочки. Высадили его из-за руля. Милиционер повел его в участок на проверку. Он кричит: «Мне народного артиста надо вести». А ему спокойно объясняют: «Без вас пьяниц справятся. Отвезут и привезут куда надо». «А что с Гуриновичем стало?» «А ничего. В 2 часа ночи отпустили. Михоэлс уже был мертв». «А где сейчас Гуринович?» «Где Гуринович? Давно уже на том свете. Наверняка с Михоэлсом встретились. Я думаю, Иван сказал ему спасибо за 20 лишних лет на этой земле». «Почему? Какая связь?» «А потому что Михоэлс был великий актер и замечательный режиссер. Рассеянным он не был, нет. И не заметить, что за рулем сидит другой человек, не мог. Может быть, это мои выдумки, но я думаю, что именно поэтому он решил лучше идти пешком. Все-таки улица, люди ходят. Ведь било всего 11 часов. «И вы думаете, что Гуриновича?» — медленно стал спрашивать я. «Я ничего не думаю», — отрезал Шик. «Я фантазирую. Но положить Гуриновича в уже разбитую машину ничего не стоило и выглядело бы лучше. Но Михоэлс пошел пешком». Старые события захватили его, он утратил незаметно защитную скорлупу своей застенчивой отъединенности, он был во власти сильных воспоминаний, поднимавших его над собой. «Мне говорили, что грузовик, который их раздавил, ехал очень медленно». Задумчиво, как четкий, перебирал Шик потускневшие картиночки прошлого, черно-белые проекции, переводные отпечатки чьих-то рассказов. Нет, грузовик не летел, знаете, как это бывает, сумасшедшим образом. Он медленно ехал и вдруг ни с того ни с сего завернул на тротуар и буквально впечатал их в стену дома. «Это кто-нибудь видел?» — нетерпеливо переспросил я. «Конечно, видели. Люди всегда видят. Но их научили верить своим ушам больше, чем своим глазам. Видели, как Студебеккер дал потом задний ход, съехал на мостовую и вот тут уже помчался, как пожарный. А номер? Номер никто не записал?» «Говорят, что записали», — мрачно усмехнулся Шик. «Кто-то видел, запомнил. А машину нашли?» «Нашли, не нашли, иди проверь. Люди рассказывали, будто номер был накрашен фальшивый. Как это узнаешь?» Люди шептали, в кулак бормотали. Одни говорили, что их убили на улице Немига, другие — на углу Проточного переулка. Кто-то даже говорил, что Михоэлс и его товарищ видели этот грузовик, что они пытались убежать, спрятаться, укрыться, но он их догнал и вбил в стену. «Мдатис, история первый сорт. Это тебе не любительские представления мафии. Госаппарат на подстраховке, тайная полиция на стреме. Наум Абрамович, а где эта улица Немига?» «Да ведь это все здесь близко. Мы с вами на Ленинском проспекте, тогда он назывался проспект Сталина. Идете в сторону вокзала, туда, где было еврейское гетто, и справа Немига. А на нее выходит Проточный переулок. Но там ничего почти не осталось. Все дома сносят под новые кварталы». «А что там делал Соломон? К кому он мог идти ночью в гости?» Шик ответил не сразу. Он пожевал губами, снова раскурил погасшую трубку, и пальцы его медленно прошли по мундштуку. Они играли отступление. Они звали память в обратный поход. Они скорбели о давнем убиении безвинных. Они оплакивали в старый разрушенный храм. «Таки он шел в гости?» Тяжело вздохнул и уточнил. «Вернее, на Минен. Вы не знаете, конечно, что такое Минен?» Я покачал головой. «Так я вам лучше расскажу по порядку. Когда закончился в театре спектакль, дали занавес. Михоэлс прошел на сцену, мы, оркестранты, тоже поднялись. Вы же понимаете, не каждый день удается вблизи увидеть такую звезду. Хорошо, он стоял, разговаривал с режиссером, шутил с актерами, смеялся, расспрашивал знакомых актеров о житье-бытье. Я, вы сами понимаете, человек маленький, кто я такой, флейтист? Так и я стоял себе в стороне и просто смотрел на него во все глаза. Ну, хорошо. Ну, поговорили и стали расходиться». Шик закашлялся, слезы выступили на его глазах. Он достал из кармана огромный носовой платок, утер глаза и неожиданно с отвращением бросил трубку на стол. «Вы где-нибудь видели, чтобы человек таких лет, как я, курил будто паровоз? Если человек в своем уме...» И он снова закашлялся. Я терпеливо ждал. Шик сделал руками несколько дыхательных движений, кашель утих, но он еще долго расхаживал по комнате, глубоко дыша и утирая глаза платком. Я воспользовался паузой и спросил, «А тот его спутник, о котором вы говорили, тоже был с ним на сцене?» Шик закивал головой, откашлялся, заговорил наконец. «Да таки вот...» Стали расходиться, и тут я вижу, к нему подходит наш актер Орлов. Он был у нас такой приличный человек и артист неплохой, хотя и на вторых ролях. Вместе с Орловым его родственник. Я его и раньше видел, несчастный парень, вместо обеих рук культяпки. Видно, на фронте потерял. Так и они отзывают Михоэлса немного в сторону и начинают с ним по-еврейски шушкаться. Ну, я отошел, мало ли о чем людям надо поговорить. Но они проходили в это время как раз мимо меня, и я слышал, о чем они толковали. Только тут до меня дошло. Шик подошел к столу, взял свою трубку, с сомнением посмотрел на нее. Я предложил: «Не хотите сигарету, Наум Абрамович?» «Хочу», — — кивнул Шик. — Но мало ли чего я хочу. Крепкий табак уже не по мне. Пусть будет это сено. По крайней мере, я к нему привык. И он начал набивать трубку. Я терпеливо ждал. — Дело в том, что за неделю до того у Орлова родился ребенок, — сказал Шик, не раскуривая трубку. — По нашему обычаю полагается делать бриз, обрезание. Да — Да-да, я слышал. Значит, родился мальчик? Шик задумался. — Знаете, это я вам точно не скажу. Что-то забыл. Но это не важно. Если рождается девочка, делают брисице. Тот же самый обряд, только без обрезания. Понятно. Так и вот, для этого обряда требуется минен. Кажется, что-то вроде кворума. Абсолютно правильно, молодой человек. Это молитвенное собрание из 10 мужчин. Но соль не в этом. После бриса устраивается праздник. Выпивка, закуска, песни. Представляете, что для людей в те времена значил такой праздник, когда хлеб в каждой семье держали в отдельных мешочках и каждую крошку на весах взвешивали. Но ребенок — это благословение Господне, и родители ничего не жалели, лишь бы праздник получился, как у людей. Шик чиркнул спичкой, воспламенил свое сено. Таки Орлов... Этот его родственник, калека, пригласили Михоэлса на минен. Они очень просили его, можно сказать, на коленях стояли. Потом, я знаю, многие наши обижались на Орлова. Евреев в театре хватало, и все хотели попасть на праздник, но он позвал только директора труппы. Он уже тоже давно на том свете, царствие ему небесное, хороший был человек, хотя и тронутый немного. Да, таки многие обиделись, но только не я. Нет, я понимал, что директор труппы — большой человек, податель хлеба, как его не позвать. Ну, а про Михоэлса и говорить нечего, такую величину за своим столом иметь раз в 100 лет может случиться, и то не всякому. Я поднялся с кресла, прошелся по комнате, Шик продолжал неспешно. Михоэлс посоветовался со своим товарищем, и они согласились. Орлов записал ему адрес, потом на словах стал объяснять, как к нему проехать, потому что у Михоэлса были еще какие-то дела в театре, а Орлов торопился обеспечить дома, чтобы все было в порядке. Так и все попрощались и ушли. Я тоже попрощался с Михоэлсом за руку и ушел. Я не знал, что вижу его в последний раз. А на другое утро уже все знали, какое случилось несчастье. Я решил уточнить на всякий случай. Значит, к Орлову они так и не пришли? «Это случилось по дороге туда?» «Да, конечно», — грустно сказал Шик. «Видно, не было суждено. Потом было следствие, приезжали большие следователи из Москвы, но таки все и осталось». Мне пришла на ум одна догадка, и я спросил: «Наум Абрамович, а вас по этому делу допрашивали?» Шик покачал головой. «Бог миловал». История, скажу вам откровенно, была темная. Времена вы, наверное, не знаете. Ох, какие тяжелые. Попасть к ним на зуб. И я подумал, что Михоэлсу уже все равно не помогу. То будет лучше никому не говорить, что я слышал тот разговор и что он согласился прийти на минен. Тем более, что про это приглашение и без меня знали. Он ведь тоже ветеран, этот Орлов. Ну, в общем, конечно, он же работал в то время. Правда, его скоро уволили из театра по сокращению штатов. Может быть, поэтому я не встретил его фамилию в списке. Может быть, так. Равнодушно пожал плечами Шик. Какое это сейчас уже имеет значение? Я встречал его потом пару раз в городе, так мельком. У меня после той истории осталось к нему неважное чувство. Мне и говорить-то с ним не хотелось. А жив он вообще? — выпалил я испуганно. Понятия не имею. Он ведь должен быть еще не старый человек? Помедлил и нерешительно добавил: если он прошел через те передряги. Жизнь тогда стоила и в базарный день медный грош. Я спросил на всякий случай: вы не помните, как его звали? Алик. Его называли Алик, хотя, по-моему, он был Арон, если не ошибаюсь. У нас ведь считается стыдно носить такое еврейское местечковое имя. Шик грустно улыбнулся. Я тоже был Николаем. Абрамом тогда просто обзывали. В любой очереди или трамвае говорили: «Ну ты, Абрам!» И будь ты сто раз Шлоймой, ты был все равно Абрам. Вот и я долго был Николай Алексеевич. Я проснулся или очнулся от забытья, в котором прожил наново сегодняшний день. Умолкла грохочущая музыка внизу, осел в колодце ресторанный смрад, погас свет в окнах напротив, притухли голубые, сиреневые, синие сполохи на потолке, но я отчетливо видел лицо гениального комедианта на старой фотографии, прислоненной к полупустой бутылке на столе. Мне и в сумраке были видны его разные глаза. Один еще пытался что-то рассмотреть впереди, другой был развернут вспять его жизни. Он знал. Он просил нас извлечь урок из его судьбы. Он безмолвно просил нас вспомнить его слова. Он молча орал мне, немо бесновался. Он молил нас догадаться о том, что уже говорил однажды. Основное явление театра — приход и уход со сцены. Должна быть причина, толкнувшая актера сзади, и обязательно цель, манящая вперед. Он знал.